Глава 14. «Видишь дом?» — сказала негромко Кэрри. «Пройди немного вперед по улице, там будет калитка, ведущая в сад. Нашел?» Сон как рукой сняла. Я села и увидела в беседке Кэрри. Она говорила с кем-то по зеркалу. Выходит, все это время у нее было волшебное зеркало, а она мне врала? Кто ее собеседник, долго выяснять не пришлось. Почти сразу же калитка отворилась, и я увидела Гилберта. Выходит, эти двое знакомы куда ближе, чем Кэрри хотела мне показать. Засопев от возмущения, я едва не поинтересовалась, какого лысого демона они делают, но зажала себе рот ладошкой и тихонько прилегла обратно. Уж больно любопытно стало, о чем эти двое будут говорить. Вдруг получится уличить жениха в неверности. Может, тогда я смогу избавиться от печати. Гилберт поднял голову, осматривая дом, и восхищенно присвистнул. Я замерла, наблюдая за ним сквозь ажурное плетение качелей. Как я и предполагала, меня не заметили. «Ничего себе домик! Хотел бы я в таком жить!» «Мечтай!» — усмехнулась Кэрри. «Так зачем ты меня позвала?» — перешел к делу Гилберт и подступил к рыжей близко-близко. Куда ближе, чем позволяли приличия. А Кэрри не отодвинулась. Напротив, блаженно сощурилась, когда он заправил ей за ухо прядку. Выдохнула. «Гилберт!» Она прижала его ладонь к своей щеке, прикрыла глаза. «Ну же, целуйтесь!» — потребовала я мысленно. Запястье ныло, и я неосознанно потерла его. Гилберт остановился в последний момент, так и не коснувшись губ Кэрри. «Стоп, апельсинка! Не сейчас! Я не могу!» Он отодвинулся и даже отошел немного. «Но почему?» В голосе Кэрри отчетливо прозвучало разочарование. «Сначала ответь. Эмили приняли в сами?» «Нет», — подозрительно расстроенно ответила моя мнимая подруга. «Я ж говорил, эта девчонка больше выпендривалась, а сама только умеет что штаны штопать. Да и то...» «А жаль, что не приняли», — перебила его Кэрри. «Я молилась за нее светлым богам, но, видимо, моих молитв оказалось недостаточно». «Что ты несешь, глупышка?» — удивился Гил. «Я несу. Ты себя бы послушал, Гилберт. Ты ведь ее даже не любишь». «Какая же ты глупая апельсинка! Люди моего положения редко женятся по любви», — пафосно заявил Гил. Я закатила глаза. Так и хотелось скинуть на его тупую башку цветочный горшок. Хотя нет, горшок жалко. Релли ей не понравится, что я порчу ее вещи. А сейчас у меня есть идеи получше. Старая, добрая, проверенная. Я достала Аниту и, начертив на гладкой поверхности знак тишины, приказала ей вести съемку. Направила зеркальце так, чтобы в нем отразилось происходящее в саду. Ужасно интересно, чем же кончится дело. А Гилберта я покараю попозже. «Это ты глупый», — возразила Кэрри. «Только подумай, зачем тебе жена, которая тебя ненавидит? Как ты будешь жить с ней в одном доме? Ложиться в одну постель?» «Как-нибудь. Стерпится, слюбится», — проворчал Гил, явно повторяя слова своего отца. «Ерунда», — вспылила Кэрри. «А еще эта ерунда имеет отличное приданное», — возразил Гилберт. «Темные боги, это же всего лишь ферма. Неужели она стоит счастливого будущего как минимум троих человек? Я не понимаю, ради чего?» «Ради чего?» — отец сказал. «Либо ты вернешь ферму, либо будешь до конца жизни чистить стойло. А наследником я сделаю твоего кузена». «Твой отец тебя любит, он так с тобой не поступит». «Это не просто какая-то ферма, Кэр. Где-то на территории, которая испокон веков принадлежала роду Варсонов, закопан артефакт плодородия. Эта земля всегда родит, живность плодится и размножается. Не зная болезней, Варсоны просто обязаны вернуть ферму себе». Я слушала, затаив дыхание. Когда-то часть наших угодий и правда принадлежала предкам лорда Варсона, но один из них оказался игроком и пропоицей. Он почти все потерял, и чтобы выжить, его жена вынуждена была продать часть земель прапрадеду моего отца. Благородный лорд Меарон не оставил соседку в беде и помогал до глубокой старости, отчисляя часть доходов с этой земли в ее пользу. Но поколения Варсонов сменялись, доброта была забыта, осталась только вражда и жажда заполучить утраченное вспять. Так вот, значит, в чем кроется настоящая причина этой застарелой вражды. «Гилберт, умоляю, не делай этого!» Кэрри едва ли не плакала. Она обняла парня за талию. Тот нахмурился, но обнял ее в ответ и погладил по волосам. Кэрри потянулась к нему, и на этот раз Гил не стал ее отталкивать. Когда их губы соприкоснулись, мое запястье словно пронзили раскаленной иглой. «Ай!» — вскрикнула я от неожиданности. Заговорщики отпрянули друг от друга, застигнутые врасплох, и уставились на меня. Скрываться больше не было никакого смысла. Я поднялась и, облокотившись на перила, демонстративно потерла запястье. «Да, Гилберт, почему бы тебе не последовать совету Кэрри? Кстати, из вас выйдет отличная пара, верно, апельсинка?» Я подмигнула мнимой подруге. «Эмили, что ты тут делаешь?» — возмутился Гилда так искренне, словно это я влезла к нему в сад без спроса, а не наоборот. «Нет, это ты что здесь делаешь, Гилберт?» «Искал сбежавшую невесту и нашел. Я в своем праве, Эмили. Собирай вещи, мы уезжаем». «Убирайся, Гил! До свадьбы я не обязана тебе подчиняться». «Прекрасно. Значит, мы поженимся как можно раньше. И да, я знаю, что у тебя ничего не получилось. Не мечтай об академии, туда ты больше не попадешь». «Уходи, Гил, пока я не вызвала стражу. Кстати, я засняла ваш милый разговор. Очень рада была узнать правду, спасибо. Уверена, в суде это пригодится». Я продемонстрировала Гилберту Аниту. Кэрри прижала ладони к пылающим щекам и растерянно переводила взгляд с меня на Гила и обратно. Тот совершенно неприлично выругался и, не говоря ни слова, покинул сад. Он еще не подозревал, что через несколько минут ткань его штанов станет такой твердой, что потрескается и осыпется прахом. Гилберт ошибся, что под штаны я совершенно не умела, а вот чинить их магией или, наоборот, портить сколько угодно. В саду повисла тягостная тишина. Кэрри медленно подняла на меня взгляд. «Эмили, можно я зайду и заберу свои вещи?» — спросила она робко. «Только, пожалуйста, побыстрее». Чтобы не продолжать разговор, я покинула балкон и поторопилась в свою комнату, не желая больше видеть Кэрри. Не вышло. Она преградила мне путь на лестнице и затараторила. «Понимаю, ты меня ненавидишь, имеешь право, но поверь, я не желаю тебе ничего дурного. Я была бы рада стать твоей подругой, Эмили, правда?» «Уж спасибо, как-нибудь обойдусь», — пробурчала я, пытаясь обойти неприятную мне особу. Кэрри схватила меня за руку. «Подожди, Эмили, выслушай меня, пожалуйста, я должна тебе кое-что рассказать». «Благодарю, уже услышала и увидела все, что хотела. Мне достаточно». Я вырвалась из ее хватки и поторопилась вниз по лестнице. Заскочила в свою комнату и упала на кровать. Было ужасно обидно. Я ведь поверила ей, открыла душу, поделилась своими проблемами. А она только притворялась. Слегка успокоившись, я отправила записанное видео маме, сопроводив своими комментариями. «Может, это нам как-то поможет?» Шли минуты, а мама все не отвечала. «Наверное, занята и не видит, что я ей пишу». В дверь комнаты затарабанили. «Эмили! Эмили, открой, пожалуйста!» «Убирайся, Кэрри!» — рявкнула я грубо. «Я уйду, только сначала расскажу тебе, как избавиться от печати!» Кэрри нашла, чем купить несколько минут моего внимания. Я открыла дверь и отошла к окну. «Эмили, мы с Гилбертом знакомы с детства, играли вместе. Мы с мамой часто бывали у Варсонов в гостях. Наши матери — подруги, они часто шутили, что когда мы вырастем, сыграем свадьбу. Я верила. Росла, не представляя своим мужем никого другого, кроме Гила. «Да и он...» «Я заметила, что вы друг к другу неровно дышите», — перебил я ее. Кэрри смиренно кивнула. «Моя семья не богата, и я не такая уж завидная невеста, к сожалению. А еще у тебя нет артефакта на ферме». Не удержалась я. «У меня и фермы-то нет», — невесело усмехнулась Кэрри. «У моих родителей только небольшая лавка в Санвилле, но...» «Давай ближе к делу. Мне не слишком приятно находиться в твоем обществе, Кэрри. Уверена, тебе тоже со мной некомфортно». Мнимая подруга согласно кивнула. «Однажды лорд Варсон жестко пресек все эти разговоры о нашей женитьбе. Сказал, шутка зашла слишком далеко, леди. Чтобы я этой ерунды больше не слышал». «Обидненько», — я невольно посочувствовала Кэрри. «Гилберт позвонил мне ночью перед нашей встречей и сказал, что его невеста сбежала». «Извозчик сдал», — догадалась я. «Да, ты села на поезд до Керна. Варсоны не могли тебя догнать, поэтому Гил связался со мной». оплатил билет до столицы, попросил присмотреть. Мне повезло оказаться с тобой в одном вагоне, а затем и в купе. Лорд Харикейн согласился поменяться местами. Наше знакомство получилось естественным. «Редкая удача», — ехидно восхитилась я. «Но я предпочла бы компанию дракона». «Не сомневаюсь. Ну, вышло как вышло». «Ты хотела сказать, что вышло как нельзя кстати. Для тебя и Гила». Проделав несколько стремительных шагов, я оказалась прямо напротив предательницы. «Кэрри, я ведь тебе доверилась, пустила в свой дом!» «Не стану отрицать, этот поступок меня не красит, но я ненавидела тебя за глаза, Эмили. А когда мы познакомились, изменила свое мнение и пожелала помочь. Нам нужно быть заодно. Если ты освободишься от Гилберта, у меня появится шанс. Я люблю его, люблю по-настоящему. Он же придурок!» — удивилась я. «Для тебя. А для меня мальчик, который угощал меня клубничными леденцами, когда я грустила. Дарил красивых куколок на новогодье. Катал на санках, писал трогательные записочки с признаниями. И прикладывал подорожник к разбитым коленкам. Пусть он и отдалился в последнее время, но я знаю, что он по-прежнему меня любит. Просто не может пойти против отца». «Верно, говорят. Любящее сердце не замечает недостатков», — пробормотала я, качая головой. «Когда-нибудь и ты полюбишь Эмили, тогда попомнишь мои слова». Я прикусила губу и отошла к столу. Постучала по крышке пальцами, переставила с места на место пресс-папье. «Это ты рассказала Гилберту, что сегодня утром мы будем в академии?» «Я. Удачно вышло, что мы опоздали. Гил едва-едва успел добраться туда от вокзала. Он хотел помешать тебе участвовать в испытаниях». «Вот почему ты задержала меня с утра». «Да, но потом я передумала и решила, что это мой шанс. Решила побороться за свою любовь. Поэтому не стала врать магистру Харикейну, когда он спросил о тебе». «Да». Я тяжко вздохнула и еще раз мысленно поблагодарила дракона за своевременную помощь. Возможно, если бы не он, я бы уже была женой Гилберта. «Кэрри, я устала. Давай перейдем к сути». «Мы как раз до нее добрались. Твоя печать исчезнет, если Гилберт поставит ее кому-то другому». «Ну, это маловероятно», — разочарованно выдала я. «Так и знала, что зря ее нытье слушаю. Еще и сопереживать начала. Я и правда сочувствовала Кэрри и злилась на себя за это». «Гилберт остановился в гостинице у полуденной феи, в соседнем со мной номере. Он планирует перехватить тебя завтра после академии». «Перехватить? Как это?» «Эмили, ну что ты как маленькая? Дюжие парни закинут тебя в карету и увезут туда, где вас с Гилбертом соединят узами брака. Такой план». Я даже похолодела. Ничего себе. «Прекрасно. Спасибо, что предупредила». Поблагодарила я ее искренне. Заодно и это можно было бы Кэрри простить. «Если у них получится, трудно будет что-то исправить, но я не собираюсь сдаваться. Этой же ночью я попробую соблазнить Гилберта». «Ты с ума сошла? Почему ты так уверена, что после этого он поставит печать тебе?» «Я не уверена, но связанные печатью добрых намерений обязаны хранить друг другу верность». «Думаешь, если магический договор будет нарушен, она сама по себе развеется?» «Очень на это надеюсь». «А ведь это может сработать. Печать добрых намерений все-таки не связующее заклятие или что-то в этом роде. Она не принуждает людей быть вместе, лишь подтверждает готовность. Не сама печать грозит мне, а суд, в результате которого мама потеряет ферму». «Мне было больно, когда вы целовались», — сказала я и потерла запястье. Заметив, как изменилось в лице Кэрри, поторопилась объяснить. «В руку, словно иглу раскаленную вогнали. Очень неприятно». «Тогда, если все пойдет по моему плану, ночью тебе придется несладко. Приготовь лед и какие-то обезболивающие средства. Закажи заранее доставку, а на улицу тебе лучше бы не выходить», — посоветовала Кэрри. «Потерплю ради такого дела». «Так ты гарантируешь, что все получится?» «Нет», — призналась Кэрри. «Гилберт может отказаться от меня или не захочет отказаться от тебя. То есть от твоей фермы, несмотря ни на что. И ты все равно готова рискнуть?» Кэрри посмотрела мне в глаза. «Да, я делаю это ради собственного счастья». «Допустим, у тебя ничего не получится. Что тогда?» «Тогда остается лишь один вариант. Гарантированный». «Какой?» «Боюсь, ты на такое не пойдешь». «Кэрри, не томи. Я тоже готова на все, чтобы эта свадьба не состоялась». «Тогда нарушить договор должна ты». «Сдурела!» Я уставилась на Кэрри в возмущении. Та только пожала плечами. «Печать гарантированно выгорит, освободив Гилберта от его обещаний. Но ведь я не могу потерять невинность неизвестно с кем». «Так я и думала. Сегодня я поняла, что буду бороться за Гилберта до конца и любыми средствами, хочешь ты того или нет. Удачи, Кэрри. Надеюсь, тебе повезет этой ночью». Пожелала я от всей души. Вариант был, прям скажем, идеальный. «Спасибо», — Кэрри подхватила свою сумку. «Ну, тогда счастливо оставаться, Эмили. Надеюсь, у нас еще будет шанс стать настоящими подругами, и тогда мы просто посмеемся надо всем, что было за чашечкой чая. Кто знает». Я проводила Кэрри Сниктон до двери. Когда она вышла за порог, я ее окликнула и спросила. «Ты смогла пройти последнее испытание?» «Нет, эта Грымза из министерства сочла меня бестолковой бездарностью, которая зря тратит ее время». Мы одинаково невесело рассмеялись.